я вспомнил. Действительно зелененькая. Только мы это название не употребляли и всегда говорили «седьмое отделение». Или даже просто «седьмое». А теперь, благодаря старушке, всплыло то, что, казалось, выпало из памяти навсегда. Старушка сильно меня удивила тем, что стала рассуждать прямо по Фрейду, имя которого вряд ли когда слышала. Еще раз спросила, как называется вымышленная мною деревня? Я повторил, красная. Вот именно, удовлетворенно покивала она. Вы думали, что зелененькое наше забыли. А оно у вас где-то сидело? В мозговой памяти. Только не в самой верхней памяти, а поглыбже. А потом превратилось из зелененького в красненькое. Я не думаю, что старушка вполне права. Описывая красное, я держал в воображении деревню Назарова под Вологдой. Но старушке сказал, что, получая она филологическое образование, вполне могла бы стать заметной в ученых кругах фигурой. Друг мой Гулька. У всех членов нашей семьи время от времени возникали прожекты, как наиболее достижимым способом прокормиться. Однажды мама ходила зачем-то за 25 километров в районное село Хворостянка и по пути купила маленького, еще совсем лысого, как будто общипанного гусенка. Мать была уверена, что он женского пола, и когда вырастет, будет нести нам большие гусиные яйца. Будущую гусыню назвали Гулькой. И стали ждать, когда она вырастет и начнет нестись. А она выросла и оказалась гусаком. Как надо поступать с гусаками, все знают. Но мы его резать не стали, поскольку он уже стал членом нашей семьи, а мне больше, чем другом. Скорее, младшим братом, которого мне в детстве очень не хватало. Мы были с ним неразлучны. Когда я куда-нибудь шел, он ковылял рядом со мной. Когда я сидел, он неуклюже забирался ко мне на колени, на плечи, на голову, гоготал и терся головой о мое ухо или лез в ухо клювом. Разумеется, его тянуло к воде, и я все-таки пару раз ходил с ним на пруд, но не на тот берег, где мужики били утят. Мы с ним плавали рядом, и он смотрел на меня снисходительно, видя, как неловко я это делаю. Мне эти наши заплывы не доставляли большого удовольствия. Я боялся, что мужики из другого берега прибегут с палками и забьют Гульку, а я не смогу его защитить. Страх был, конечно, излишний. Утят мужики били, потому что те были дикие и ничьи. Вскоре наши купания и мои треволнения прекратились, потому что отца перевели работать на второе отделение, где никакой открытой воды не было, не считая лужи у колодца с журавлем. Туда совхозные гуси ходили большими стадами и иногда летали. И даже очень неплохо. Иной раз идут, и вдруг, как по команде, подхватятся и на небольшой высоте с криком летят через всю деревню. Обычно они паслись где-то за деревней, но потом их пригоняли к колодцу на водопой. Появление их Гульку всегда волновало. Бывало, он увидит гусиное стадо и бежит к нему. Прибьется сбоку. Идет вместе со всеми, гогочет, делает вид, что свой. Но стоило мне позвать «Гуля, Гуля, Гуля!» Он с криком, хлопая крыльями, спотыкаясь, несется ко мне. Я любил его, наверное, не меньше, чем любого близкого человека. Ну и он меня любил, я думаю, побольше, чем любого гуся. И даже гусыни. Кстати, вообще не помню, проявил ли он себя хоть однажды, как гусиный самец. Не убей. Если на хуторе северо-восточном нас изводили вши, то в селе Зелененьком одолевали мыши. Они пожирали все наши и без того скудные припасы, и чем дальше, тем больше наглели. Однажды, увидев мышь, я разозлился, схватил палку, загнал мышь в угол и занес палку над ней. Ей деваться было некуда, она стала на задние лапки. И рука моя не опустилась. Я не умом в тот миг пожалел мышь, и не сердцем, а невольный каламбур, мышцами. Просто рука мне не подчинилась. Что заставило меня задуматься? А что же за сила не дала моей руке опуститься? Меня ведь никто не учил, что мышь нельзя убивать. Даже отец мой тогда к животнолюбивым идеям своим еще не пришел. Ветхий Завет, где помещены 10 заповедей, я до тех пор не читал. А если почитал, то понял бы, что «не убей» к мелким грызунам вряд ли относится. Значит, это у меня шло не от знания и не от воспитания, а от заложенных в меня чувств, или, говоря точнее, инстинктов. Умные люди. К зиме нас переселили из школы в другой дом, где мы делили одну большую комнату с Шараховыми. Марьей Ивановной, ее матерью, Еленой Петровной, и трехлетним сыном Вадиком. Зима была суровая, уборная далеко. По нужде ходили в ведро, стоявшее в узком тамбуре между двумя дверьми. Поначалу жили мирно. Мама с Марьей Ивановной занимались общим хозяйством, носили воду, ходили в лес, валили небольшие деревья, втаскивали их во двор и там на козлах пилили, иногда и меня к этому привлекали. Мама моя была маленькая, чуть выше 1,5 метра, но ловкая. Когда-то в молодости она работала в Архангельской области на лесозаготовках, а теперь учила Марью Ивановну и меня, что пилу надо держать ровно, тянуть на себя не резко, не давить и не толкать, когда тянет напарник. Мне казалось, ей даже нравилось, что она такая вот маленькая, а хватает и силы, и умения и пилить деревья, и колоть дрова, да еще и учить других. Зимой приехал на побывку выбравшийся каким-то образом из осажденного Ленинграда муж Марьи Ивановны, старший лейтенант. Он развязал сидр, вещмешок, и оттуда посыпались консервы, кусок сала, 2 круга колбасы, сухари, пряники, карамельки, что-то еще. Вечером Шарахову устроили ужин и нас пригласили. Оглядывая богатый стол, мама сказала: «А я слышала, что в Ленинграде ужасный голод». «Умные люди», — заметил Шарахов, нарезая колбасу, — «везде жить умеют». Мама отодвинула тарелку и сказала: «Спасибо, было очень вкусно». С того ужина в отношениях между мамой и Шараховыми наметилась трещина, которая вскоре переросла в ссоры и скандалы по всякому поводу. То спорили, кому в какой очередности мыть пол, то не могли поделить у плиты 2 конфорки, то проводили посреди комнаты условную границу, через которую противной стороне переступать воспрещалось. Иногда мама и Шарахова даже пытались между собой не разговаривать, но это не всегда получалось. Бывало, мама говорила: «Вы залили плиту вашим супом. Могли хотя бы ее протереть?» «Кому мешает, тот пусть и протрет», — отвечала Шарахова. «Никому мешает, а тот, кто устроил это безобразие. И горшок после ребенка надо сразу выносить, он воняет. Сама воняешь. Тьфу, дура», — плевалась мама. «А ты жидовская морда», — неслось в ответ. Тем разговор и заканчивался. Умение быстро записывать. В «Зелененьком» была неплохая библиотека, и в ней попались мне пьесы Александра Николаевича Островского. Я взял их с некоторым сомнением, но сразу же зачитался. А дочитав первую пьесу, не помню теперь какую, понял, что в литературе мне больше всего нравится прямая речь. Описание природы или внешности героев, какие у кого были глаза, волосы или уши, меня совершенно не интересовали. Я это часто в прозе пропускал, перескакивая сразу к строкам, начинавшимся со знака тире. Поэтому после Островского я читал исключительно пьесы. Все, которые мне попадались, включая Гоголя, Грибоедова, Шекспира и Шиллера. Но пьесы Островского мне понравились особенно тем, что я очень ясно себе представлял все в них написанное. Хотя я и знал, в этом уверяла меня бабушка, что писатели все выдумывают из своей головы, но поверить в то, что и разговоры Островским придуманы, я не мог. И решил попробовать себя в жанре драматургии. Как раз тогда, к моему удовольствию, между мамой и Шараховой возник очередной скандал, и их разговор содержал очень сильное выражение. Я схватил старую, не до конца заполненную тетрадь и стал записывать слово в слово, что слышал.